Глава 17. Дуб силен, а буря сильнее. Камень силен, а море сильнее. Свет силен, а горе сильнее. Сьюзен шла уже часа два. Точнее, она сказать не могла, ее часы, подарок матери, замерли на 2:16, когда ее похитили гоблины. Девушка чувствовала, что прошагала по древнему лесу куда больше, чем пронес ее Фенрис, но была уверена, что не заблудилась. Деревья стояли плотно, неба не было видно, но время от времени в густом зеленом пологе все же открывались прогалины, и Сьюзен по положению солнца убеждалась, что идет туда, куда нужно, на восток. А еще оказалось, что Фенрис несла ее не по ровной местности, а под уклон, и теперь она все время шла вверх по склону, пологому, но долгому. К тому же ей приходилось то пробираться между плотно стоящими дубами, то пригибаться, чтобы не получить по лицу нижней веткой разлапистой березы, то обходить заросли боярышника и астролиста, но так, чтобы не сбиться с пути. Неудивительно, что лес показался ей громадным, а дорогу утомительной. Никаких признаков тропы, на которую волк свернул с шоссе, пока не было, но Сьюзен хорошо помнила, прежде чем подойти к непролазной чаще вплотную, тропа переваливала через вершину холма, а значит, она это место не пропустит. Если идти все время вверх, рано или поздно найдется тропа, которая выведет ее на дорогу, а там когда-нибудь встретится телефон. Правда, Сьюзен пока не решила, кому звонить. Конечно, можно набрать 911, пусть полиция известит книготорговцев о том, где она и что с ней. Правда, есть одно «но». Мерлин подозревает, что кто-то из книготорговцев втайне подыгрывает похитителям. А значит, лучше пока затаиться, залечь на дно. Думая об этом, Сьюзен остановилась, чтобы перевести дыхание, а заодно проверить карманы. В левом нагрудном кармане лежал отцовский портсигар, плотно закрытый, как и раньше. В левом боковом — 15 фунтов и носовой платок. А что же здесь, в длинном и узком кармане для линейки? Столовый нож. Сьюзен сунула руку в правый нижний карман и наткнулась на пригоршню размокших, но целых пакетиков. Соль. Едва пальцы Сьюзен коснулись соли и стали, внутри ее тела словно замкнулась электрическая цепь. Это пробудилась дремлющая в ней сила. Страх и восторг наполнили девушку одновременно. Но она тут же сунула нож и соль в карманы, а руки подняла так, словно подсознательно чувствовала. Чем дальше они будут от этих предметов, тем вернее. То, что пробудилось в ней так внезапно, немного присмирело, но не прошло, а свернулось внутри холодной змеей, предчувствие чего-то важного. «Нет», — прошептала Сьюзен, — «мне она не нужна. Оставь свою силу себе». Ощущение продолжало убывать, но было готово вернуться. Так усталый малыш борется со сном и уже почти поддается, когда неосторожное движение вдруг будет его, и он снова начинает реветь. Однако Сьюзен твердо решила не совершать таких движений. Она оттолкнулась от ствола дуба, у которого переводила дух, и пошла дальше, приказав себе не обсасывать свои ощущения, а искать выход из нынешней передряги. Имея всего 15 фунтов в кармане, на дно не заляжешь. Значит, надо дать знать о себе Мерлину и Вивьен, но так, чтобы другие книготорговцы ничего не заподозрили. Можно, например, позвонить старой книжной, представиться другим именем, притвориться знакомой, например. Хотя бесполезно. Скорее всего, на месте их не окажется. Оставалось надеяться, что они ищут ее, возможно, с помощью магических средств. Но также наверняка поступают и те, по чьему приказу ее похитила волчица. Та, скорее всего, уже доложила пославшим ее, где она оставила Сьюзен. Значит, надо отойти как можно дальше от источника и выбраться из леса, а уж потом думать обо всем остальном. Хорошо, хоть целительное прикосновение Марсенны усмирило боль. Даже не до конца высохшая, Сьюзен все равно чувствовала себя отлично. Она была жива, свободна. Среди деревьев легко дышалось, покой и тишину нарушал непривычный лондонский гул, а пение птиц да шелест мелких зверушек в траве, кроликов или ежей. Сьюзен встала как вкопанная. А ведь правда, здесь совсем нет человеческих звуков. Ни самолет в небе не пролетит, ни машина вдалеке не проедет. Большое шоссе и то молчит, как будто его нет. Тишина. Но ведь Фенрис даже на милю не отошла от дороги, а она, Сьюзен, прошагала мили две, не меньше. «Ну, конечно!» — сообразила девушка. «Это же мифический лес. Он только снаружи небольшой, а когда в него попадешь, оказывается огромным. И как мне из него выйти?» Она задумалась. Лес ничем не походил на майскую ярмарку. Цвета обычные, ощущение нездешности отсутствует. Все вроде как на своем месте, значит, ответ надо искать в другом. Сьюзен набрала побольше воздуха в грудь и обратилась к деревьям. Не закричала, а именно обратилась вежливо, отчетливо и громко. «Выпустите меня отсюда, пожалуйста! Мне очень понравился ваш лес, но сейчас я должна из него выйти!» Негромкая лесная жизнь замерла вместе со звуками ее голоса. Шорохи прекратились, птицы смолкли, ветерок и тот стих. Все застыло. Но вот Сьюзен почуяла, как что-то изменилось вокруг, и даже засекла краем глаза какое-то движение. Она стала медленно поворачивать голову, готовая пустить в ход меч, если понадобится. И тут лес снова ожил. Ветерок пробежал по макушкам деревьев, качнул ветки, зашелестел листьями. Кто-то мохнатый и мелкий шмыгнул в подлесок. Залился песней черный дрозд, может, даже тот самый, что был у источника. Два развесистых бука приподняли ветки, все в кружеве мелкой листвы, и открыли проход, за которым Сьюзен увидела подобие тропы. Девушка могла поклясться, что за миг до того ни тропы, ни буков там не было. Сьюзен поклонилась, сказала «спасибо» и ступила на тропу. Она шла, и деревья давали ей дорогу. Опутанные ежевикой кусты исчезли, дубы раздвинулись, березы стали ниже, ветки их упруго изгибались над головой. Открылось даже небо, а в нем солнце, которое поднялось значительно выше с тех пор, как Сьюзен видела его в последний раз. Через минуту-другую девушка услышала, как впереди хрустнула под ногой ветка, зашуршали шаги, кто-то шел навстречу. Пригнувшись, Сьюзен нерешительно сошла с тропы. Вдруг та снова исчезнет. И скользнула за ствол огромного дуба, откуда можно было без боязни следить за происходящим. Все равно никто не увидит ее в такой чащобе. Правда, по той же самой причине она и сама не могла далеко видеть. «По меньшей мере двое», — подумала она. «Хотя, может, и больше». Подойдя ближе, невидимые путники остановились. Сьюзен услышала, как они шепчутся, и даже затаила дыхание, чтобы разобрать слова. Тем временем они снова пошли, прямо к ней, не скрываясь, и, кажется, даже нарочно топая. И вдруг... «Сьюзен!» — раздалось у нее за спиной. Девушка стремительно развернулась, занося над головой меч. Перед ней стоял Мерлин с кинжалом в левой руке. Сама она не успела даже опустить меч, когда кинжал исчез, только что был и уже нет. Сьюзен не поняла, куда именно он делся. Возможно, скользнул в рукав вельветового пиджака, который Мерлин, видимо, счел самой подходящей одеждой для прогулки на природе, вместе с тускло-кремовой рубашкой и неяркой юбкой из тартана. Снизу наряд дополняли зеленые чулки и модные в том сезоне охотничьи сапоги веллингтоны с ушками, а сверху зеленый берет с помпоном. С одного плеча по обыкновению свисала расписная торба из шерсти яка. «Что это у тебя на голове?» — спросила Сьюзен и просияла так, что сразу стало ясно. Этим вопросом она заменила совсем другие слова. «Как я рада тебя видеть!» «Это?» «Тэмо Шантер, естественно», — ответил Мерлин таким тоном, словно Сьюзен просто обязана была это знать, и с улыбкой протянул ей руки. Она молча шагнула в его объятия. Все это продлилось не больше секунды, после чего молодые люди отпрянули друг от друга с таким видом, точно вспомнили о неотложных делах. «Я беспокоился», — сказал Мерлин. «Я тоже», — ответила Сьюзен. «А кто это там топает?» Мерлин глянул куда-то поверх ее плеча и крикнул: «Вивьен! Это Сьюзен!» Вивьен бесшумно появилась со стороны тропы. Видимо, топала она исключительно для отвлечения внимания. На ней были джинсы, клетчатая рубашка, широкополая соломенная шляпа с помятой тульей и кроссовки «Адидас». С плеча свисала виниловая сумка с рекламой авиакомпании British Caledonian. В руках девушка держала ножны. «Ой, как хорошо!» — воскликнула Вивьен. «А где Фенрис?» «Улетела», — ответила Сьюзен. Выдохнула и опустила меч, чувствуя, как пульс возвращается в норму. «Меч Мерлина. Ты здорово ранил ее, хотя она не сразу почувствовала. В общем, она... Кстати, это оказалась волчица. Ей пришлось свернуть к источнику Марсенны. Он здесь, неподалеку. Марсенна вылечила ее, но меня забрать не позволила». Тогда Фенрис обернулась стаей воронов и улетела докладывать тому, кто ее послал. «Марсенна?» — переспросил Мерлин. «Водяная фея, судя по имени», — ответила Вивьен и нахмурилась. «Тебе повезло, что она не проголодалась». «Что?» — изумилась Сьюзен. «Водяные феи весьма непредсказуемы», — продолжила Вивьен. «Для смертного встреча с ними может закончиться чем угодно. Одному помогут, другого съедят. И заметь, не потому, что феи питаются людьми. Просто иногда они не в силах отказать себе в удовольствии». «То-то у нее такие зубищи», — с содроганием вспомнила Сьюзен. Вивьен протянула девушке ножны, и та с благодарностью спрятала в них меч. Клинок уже давно смущал ее своей наготой и остротой. Ей все время казалось, что он прямо-таки хочет кого-нибудь порезать. «Помнишь еще что-нибудь о Фенрис?» — спросила Вивьен. «Может быть, я смогу опознать ее?» «Были ли у нее, к примеру, седые волоски на морде или...» «Марсенна сказала, что это Фенрис из какого-то мира... Унунтер, что ли?» Мерлин приподнял бровь и вопросительно поглядел на Вивьен. «Анандермир», — уверенно произнесла та, — «или озеро Уиндермир». «Это тебе поможет?» — спросила Сьюзен. «Обязательно», — нахмурив брови, ответила Вивьен. «Вот только в справочнике надо заглянуть. Не помню, чтобы Фенрис с берегов Уиндермира была связана с кем-нибудь из древних. Пора звонить, Мерлин. Надо спросить у Торстена и ребят из Нового Книжного». «По-моему, это плохая идея», — возразил Мерлин. «Но выбираться отсюда надо, это факт». И он показал на какую-то соринку в небе. По крайней мере, таким этот объект показался Сьюзен сначала. Но уже через пару секунд соринка приблизилась, и девушка распознала в нем вертолет. «Полицейский вертолет», — подтвердил Мерлин. «Летит над А-50. Надеюсь, не нас ищет». «А сколько сейчас времени?» — спросила Сьюзен и подняла руку, чтобы поправить часы, которые снова шли, хотя и показывали что-то несусветное. «Я немного запуталась в этом лесу, да и солнце стоит куда выше, чем я ожидала». «Без 10:12», — ответила Вивьен, никуда не глядя. Сьюзен решила, что это еще одна сверхспособность праворуких, и поставила на своих часах правильное время. «Я рада, что ты сама выбралась из леса. Мы с Мерлином часа два бродили вокруг да около, не могли понять, как в него войти. Будь у нас справочник, мы скорее бы поняли, как обращаться к существу, которое в нем живет». «Я попросила леса, и он меня выпустил», — сказала Сьюзан и даже не заметила быстрого взгляда, которым обменялись брат с сестрой. «А почему надо волноваться из-за полицейского вертолета?» «Мерлину пришлось стрелять в полицейских», — объяснила Вивьен. «Их было двое. Один убит». «Не может быть!» «Я не собирался его убивать», — начал оправдываться Мерлин. «Но пуля как воробей. И вообще они начали стрелять первыми, хотя и по принуждению, как те парни, которые пытались похитить тебя, и те, которые убили маму». «Кто?» кто-то залез им в мозги. Или что-то. «Чтобы разобраться, кто за этим стоит, потребуется время, а мы так и не позвонили предкам», — сказала Вивьин. «Зато полиция Ластершира не дремлет, да и остальные структуры тоже. Наверное, скоро все полицейские страны будут искать тех, кто застрелил их коллегу на трассе М1». «Ой», — прошептала Сьюзен и тут же воскликнула. «Ой, Марсенна говорила, что Фенрис понадобится всего 2-3 часа, чтобы добраться туда, куда она направилась. Если сейчас действительно 10:12, значит, волчица уже рассказала им, где я». «Тем больше причин делать отсюда ноги, и поскорее». Мерлин на глазах становился собраннее и строже. «Сьюзен, у тебя случайно нет при себе какой-нибудь книжки?» «Нет», — ответила та. «Жаль». «Мерлин, сейчас не время для чтения», — мягко заметила Вивьин. «Знаю, знаю. Я так, всего пару страниц, пока мы идем. Но, видно, придется подождать. Надо было положить пару книг в чемодан. И о чем только я думал. Ну ладно, пошли». «Куда мы идем?» — спросила Сьюзен у Вивьин, так как ее брат, по своему обыкновению, сразу усвистал далеко вперед. «И зачем Мерлину книга?» «Он убил человека», — ответила Вивьин, и, понятное дело, сильно переживает. «Леворукие вообще обладают феноменальными способностями к насилию, а потом нуждаются в некоем противовесе, что ли. Вот почему они читают книги, пишут стихи. Ничего, скоро пройдет». «А куда мы идем?» — повторила вопрос Сьюзен. «Пока сложно сказать. Куда-нибудь подальше». «Вот именно, чем дальше мы уберемся отсюда, тем лучше», — добавил Мерлин, который уже поджидал их на торной тропе, глядя в небо. «Если, конечно, успеем». «Черт!» Над А-50 вновь появился вертолет, но теперь он двигался с запада на восток, то есть улетал. Зато в паре миль к северу от них, над полем, образовалась мурмурация. Тысячи и тысячи скворцов сбивались в громадное темное облако, постепенно обретавшее жуткое сходство с огромной рукой, пальцы которой обшаривали землю. Птицы сильнее забили крылышками, и рука, подскакивая, опускаясь, поворачивая и петляя, поползла к центру леса. «Это нормально?» — спросила Сьюзен. «В другое время я бы сказал да», — ответил Мерлин. «Но сейчас определенно нет». «Это работа кого-то из древних», — подтвердила Вивьин. «Причем из тех, у кого в руках котел, никому другому не под силу пересечь столько мифических границ сразу». Говоря это, она неотрывно глядела на облако из птиц. «Я никогда раньше не видела мурмурации, ни природные, ни искусственные. Как это красиво! Вернее, было бы красиво, не ищи она нас». «Минут через 10 она будет здесь», — заметил Мерлин. «Пошли». Машина стояла на придорожной площадке на Old Forest Way, у начала торной лесной тропы. Они уже почти дошли, когда Мерлин предостерегающе вскинул руку. Девушки, поравнявшись с ним, пригнулись. Сьюзен различила за деревьями серебристый блеск автомобиля. «В чем дело?» — прошептала Вивьин. «Вертолет возвращается», — ответил Мерлин. «Подождем, пока не пролетит». Сьюзен тоже слышала стрекот пропеллера, но не могла сказать, приближается он или, наоборот, удаляется. Но вот стрекот превратился в грохот, и вертолет пролетел прямо над ними, причем очень низко, чуть не цепляясь за верхушки деревьев. «Если пролетит, все в порядке», — услышала Сьюзен шепот Мерлина. «Если нет, значит, машина уже числится в угоне, и полицейские связали ее с кэбом». «С каким кэбом?» «Мы взяли кэб у Одри, чтобы догнать тебя», — пояснила Вивьин. Шум затих вдали. Мерлин вытянул шею, высматривая вертолет из-за деревьев. «Повернул на запад», — наконец сказал он. «Пошли». И тут же сорвался с места и бросился к машине. Вивьин и Сьюзен устремились за ним. Пока Мерлин открывал и заводил машину, Вивьин открыла пассажирскую дверь и подняла сиденье, давая Сьюзен проскользнуть назад. «Тесновато здесь», — произнесла она, кладя на пол меч и бросая недовольный взгляд на чемодан с тряпками. «Мы были ограничены в выборе», — ответил Мерлин. «Основное условие было таким. мы должны напоминать героев сериала «Профессионалы», — добавила Вивин. «Я Боди, а он Дойл». «А я, значит, Джорджина Коули?» — спросила Сьюзен. «Вот спасибо. Зато она там главная», — заметила Вивин. «Ага, и на 30 лет старше остальных», — отозвалась Сьюзен. «Но все еще хоть куда?» — возразил Мерлин, завел двигатель, включил передачу и выехал на дорогу, вытягивая шею, чтобы глядеть на небо через ветровое стекло. «Вивин, видишь вертолет или птиц?» «Вертолета не вижу», — ответила Вивин, опустив стекло для лучшего обзора. «Мурмурация движется к центру лесного массива». «Ясно», — сказал Мерлин и вдавил в пол педаль газа. Машина взревела, выкатилась со стоянки, слегка рыская, и, ускоряясь, понеслась по дороге. «Куда ты так гонишь?» — возмутилась Вивьен. «Незачем привлекать внимание». Мерлин кивнул и сбросил скорость до 30 миль в час. «Куда мы едем?» — поинтересовалась Сьюзен. «Сначала до ближайшего телефона. Нам надо позвонить», — ответила Вивьен. «Я просила кузину Линду взглянуть на архивы ювелиров, а тетушка Зои уже должна была переснять читательский билет в ультрафиолетовом свете. Пока от них нет информации, мы не можем браться ни за что другое». «Понятно», — произнесла Сьюзен и почувствовала, как при этих словах что-то шевельнулось внутри нее. Точно некое живое существо подняло голову с тревогой, но и с надеждой. Кажется, эта внутренняя сила тоже хотела знать, кто отец Сьюзен, будто разгадка многолетнего ребуса могла привести ее к совершенству. «Торстен и Мэрихью наверняка вмешаются, если мы им позвоним», — предупредил Мерлин. «Знаю», — спокойно ответила Вивин. «Придется рискнуть». «При чем тут риск?» — удивилась Сьюзен. «Разве они еще не все обо мне выяснили?» «Не исключено, что им не понадобилось ничего выяснять», — веско произнес Мерлин. «В смысле?» «Мерлин считает, что один из них, либо Торстен, либо Мэрихью, может стоять за попытками похищения», — также спокойно пояснила Вивин. «Если так, понятно, кто и как заставил тех полицейских стрелять в нас». «Что?» «Должна сказать, последние события убеждают меня, что они ни в чем не замешаны, по крайней мере, напрямую». «Не знаю», — начал было Мерлин, но сестра не дала ему договорить. «Да, они обленились и готовы заниматься чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Им пора в отставку, согласна. Может, об отце Сьюзен они знают куда больше, чем говорят. Но это всего лишь халатность, а не прямое преступление. Я не верю, чтобы кто-нибудь из них мог заставить полицейских напасть на нас или организовать убийство мамы». Некоторое время Мерлин молчал, не сводя глаз с дороги. «Не знаю, по-моему, у меня такое чувство... Короче, я их подозреваю. Хотя полной уверенности нет. Они отказываются делать то, что положено. Вот это меня бесит. Конечно, скорее всего, тут дело в лености или отсутствии должного внимания, но все же...» «А как насчет порождения котла?» — спросила Сьюзен. Перед ее внутренним взором встала картина. Странный человек со свернутой на бок шеей идет к дому, а по траве тянется его жуткая тень. «Помню, Хелен и Зои говорили, что он не мог выйти из вашего Грааля. Вы в это верите?» «Хелен и Зои куда больше нас знают и о Граале, и о его хранителе», — ответил Мерлин. «Хотя, если честно, я предпочел бы услышать то же самое из первых уст». «Предки все равно будут проблемой», — сказала Вивин. «Даже если решать нам помочь, будут действовать по старинке. Ссоры за сбы не выносить и все такое прочее. Это еще и попытается решить проблему с отцом Сьюзен по-старому. Нам надо понять, что...» «По-моему, мне пора к отцу», — заявила вдруг Сьюзен и сама удивилась своим словам, которые вырвались у нее как будто против воли. Она нахмурилась и повторила: «Да, кажется, мне пора к отцу». «Кузина Хелен считает, что он, возможно, больше не с нами», — напомнила ей Вивин. «Я уверена, что он здесь», — возразила Сьюзен. «Не спрашивайте, откуда я знаю, я все равно не смогу объяснить. Просто чувствую, что его сила просыпается во мне, хотя я этого совсем не хочу. Это она подсказывает мне, что я обязательно должна найти его, где бы он ни был, и кем бы ни оказался. «А ты чувствуешь, где он?» — спросил Мерлин. «Впереди развилка. До сих пор я удирал от птиц по прямой, но теперь нам пора на что-нибудь решиться. Если у тебя есть идея...» «Север!» — выпалила Сьюзен, и ее рука по собственной воле взлетела с колена и указала направление. «Нам надо на север!» «Пока все!» «Если твой отец еще существует, Фенрис мог послать и он», — осторожно предположил Мерлин. «По крайней мере, это кажется мне осмысленным. Древний владыка хочет защитить своего отпрыска». «Но почему он не скажет мне сам?» — недоумевала Сьюзен. «Можно ведь позвонить или приехать к маме и рассказать обо всем ей?» «Нет, мне кажется, тот, кто хочет похитить меня, враг моего отца, а значит и мой». «Короче, нам нужен телефон, срочно», — заявила Вивьен. «Без него мы не получим нужную информацию и будем блуждать в потемках. Телефон — наша главная цель». «Не забывай следить за птицами», — напомнил ей Мерлин. «И за вертолетом. А еще неплохо бы поменять машину».